«Вот еще», — сказала она, — «но это нелегкое дело — научиться всему, что должна знать жена. В день, когда сворачивают лагерь и готовятся к бою, а другой бой уже идет неподалеку, если у меня что-нибудь выйдет не так, ты мне должен сказать об этом, потому что я тебя люблю. Может быть, я не все правильно запомнила. Многое из того, что она мне говорила, было очень сложно». «Что еще она тебе говорила?» «Ну, так много, что всего и не упомнишь. Она сказала, что если я опять стану думать о том нехорошем, что со мной сделали, то я могу сказать тебе об этом, потому что ты добрый человек и все понимаешь. Но что лучше об этом никогда не заговаривать. Разве только если оно опять начнет мучить меня, как бывало раньше. И еще она сказала, что, может быть, мне будет легче, если я тебе скажу». «А оно мучит тебя сейчас?» «Нет. Мне сейчас кажется, будто этого и не было вовсе. Мне так кажется с тех пор, как я в первый раз побыла с тобой. Только родителей я не могу забыть. Но этого я и не забуду никогда. Но я хотела бы тебе рассказать все, что ты должен знать, чтобы твоя гордость не страдала, если я в самом деле стану твоей женой. Ни разу, никогда я не уступила. Я сопротивлялась изо всех сил, и справиться со мной могли только вдвоем. Один садился мне на голову и держал меня. Я говорю это в утешение твоей гордости». «Ты моя гордость. Я ничего не хочу знать». «Нет, я говорю о той гордости, которую муж должен испытывать за жену. И вот еще что. Мой отец был мэр нашей деревни и почтенный человек. Моя мать была почтенная женщина и добрая католичка. И ее расстреляли вместе с моим отцом из-за политических убеждений моего отца, который был республиканцем. Их расстреляли при мне. И мой отец крикнул: „Да здравствует республика!“, когда они поставили его к стене деревенской бойни. Моя мать, которую тоже поставили к стенке, сказала: „Да здравствует мой муж, мэр этой деревни!“ А я надеялась, что меня тоже расстреляют, и хотела сказать: „Да здравствует республика, и да здравствуют мои родители!“ Но меня не расстреляли, а стали делать со мной нехорошее. А теперь я хочу рассказать тебе еще об одном, потому что это и нас с тобой касается. После расстрела они взяли всех нас, родственников расстрелянных, которые все видели, но остались живы, и повели вверх по крутому склону на главную площадь селения. Почти все плакали, но были и такие, у которых от того, что им пришлось увидеть, высохли слезы и отнялся язык. Я тоже не могла плакать. Я ничего не замечала кругом, потому что перед глазами у меня все время стояли мой отец и моя мать, такие, как они были перед расстрелом. И слова моей матери: „Да здравствует мой муж, мэр этой деревни“, звенели у меня в голове точно крик, который никогда не утихнет. Потому что моя мать не была республиканкой, и она не сказала: „Да здравствует республика“. Она сказала: „Виват“ только моему отцу, который лежал у ее ног, уткнувшись лицом в землю. Но то, что она сказала очень громко, почти выкрикнула. И тут они выстрелили в нее, и она упала. Я хотела вырваться и побежать к ней, но не могла, потому что мы все были связаны. Расстреливали их полицаи, и они еще держали строй, собираясь расстрелять остальных. Но тут флангисты погнали нас на площадь, а жандармы остались на месте и, опершись на свои винтовки, глядели на тела, лежавшие у стены. Все мы, девушки и женщины, были связаны рука с рукой, и нас длинной вереницей погнали по улицам вверх на площадь и заставили остановиться перед парикмахерской, которая помещалась на площади против ратуши.